«Ишь, умный какой выискался, аристократ, что ли?» С сарказмом прожигает меня взглядом командир. «Еще какие советы найдутся? Ты в курсе, что любая техника мигом приманит этих гнид, а мы здесь как на ладони?» «Сержант, если позволите, не любая», — вклинивается Рейда. «У моего клана есть особый метод применения ки, не требующий большего количества духовной энергии. Я мог бы. Чего ж ты раньше молчал, пень лесной?» Багровеет от ярости сержант. «Действуй. Прежде чем приступить», товарищ поясняет суть задумки. Оказывается, это и не техника вовсе, а скорее редкий дар, способность общаться с некоторыми зверями и птицами, не подчинять их, а договариваться по-хорошему. Пока Валкан строчит послание, мы с умником обшариваем окрестности в поисках птичьих гнезд. Демоны не жалуют животных, если те, конечно, не источают избыток жизненной энергии ки. Так что выбираем самых неприметных пташек. Вороны нам нужны, вороны не подойдут. Сам ведь знаешь, они разные бывают, лукаво подмигивает Рейда. Найти бы трехглазого, да они редко остаются там, где демоны промышляют. Отрывисто киваю. Одно из наших поместий стояло в лесной чаще, киваю я. Вот и изучал окрестную живность от скуки. Я неуловимо ловлю с ветки одного ворона оплетающим побегом, пустив в него тончайшую струйку ки. Умник тоже ловит парочку, но чуть позже. Он картинно вздыхает, признавая мое первенство. Впрочем, это скорее ребячество, чтобы хоть как-то унять нервы. Пока аристократ возится с воронами, налаживая свой хваленый контакт, я вновь взбираюсь на дерево, чтобы оглядеть окрестности. Демоны уже совсем близко, пора торопиться к Валкану. Сержант как раз заканчивает писать несколько посланий. Мы привязываем их к птицам и даем тем волю. Остальные бойцы тем временем спешно готовят укромные места для засады. Тренированные и усиленные культивацией ки-тела позволяют быстро выкопать несколько десятков неглубоких ям под кустами и меж корней, умело маскируя следы. Чтобы убрать следы и замаскировать наши укрытия, все же приходится использовать земляные техники. Однако сразу после них в дело идут особые защитные печати, без них демоны мигом бы нас учуяли. Война против этих тварей длится уже столь долго, что за прошедшие века империя разработала немало способов противодействия им. Все приготовления завершаются буквально в последний момент, передовой отряд демонов уже вот-вот ступит под сень рощи. Демоны яростным вихрем врываются в лес, а нам остается лишь затаиться в своих норах, словно дохлым кротам. Твари безжалостно выжигают рощу, но, к счастью, не обнаруживают наших укрытий. Эти существа больше похожи на тупых животных, низшие разорители, демонические псы, уступающие в сообразительности даже обычным собакам. Мы пережидаем, пока они пронесутся мимо, и лишь затем несколько разведчиков осторожно выбираются на поверхность. Однако не все демоны покинули лес. Около двух дюжин замыкающих все еще рыщут вдали меж узловатых деревьев. В умных книжках Феррона такие отряды называли арьергардом. Наши разведчики вскоре возвращаются с докладом, и Валкан принимает решение скрытно отступить. Если мы привлечем внимание этих тварей, сюда может вернуться вся орда или ее часть, мрачно говорит сержант. Сражаться с ними нет никакого смысла. Наша задача – спасти окруженный отряд, а не искать новых неприятностей на мягкие места. Уходим. Нам удается благополучно покинуть временное убежище. Основные силы демонов ушли далеко вперед, и наш побег остается незамеченным. Те же, кто задержался в лесу, занимаются дотошным прочесыванием местности и двигаются крайне медленно. Мы перемещаемся короткими перебежками, скрываясь в густых зарослях. Отряды демонов попадаются все чаще, такое чувство, что они следуют за той армией, с которой мы разминулись в роще. Пусть мы и передвигаемся пешком, но покрываем куда большие расстояния, чем всадник на добром коне, если он, конечно, не духовный. Группы идут порознь, но держа друг друга в поле зрения. Лишь самые опытные бойцы уходят далеко вперед, регулярно возвращаясь с разведданными. По пути нам встречаются свежие пепелища, несколько сожженных дотла деревень и небольшой городок. Валкан поясняет происходящее, обращаясь в основном к нам, зеленым новичкам. Матерые гвардейцы так все понимают. «Слушайте сюда, щеглы», — цедит сержант, указывая на обугленные развалины. «Запоминайте, как действуют эти твари. Для демонов люди — всего лишь пища. Конечно, сильные практики вроде вас для них — особый деликатес, но и простые смертные вполне сгодятся на корм. Мы для них, будто скот, только пока не прирученный. Пощады не будет никому. Причем в дело пойдет и живой, и мертвый. Понятно, потому и трупоеды. От деревни остались лишь дымящиеся головешки, но ни одного человеческого тела не видно. Все они пошли в брюхом демонам, от мозга до костей, целиком, словно обычная снеть. Не дай боги так помереть. Сержант, а почему пожарища еще тлеют? Удивляюсь я. Разве эти земли не захвачены давным-давно? Толковый вопрос. Зина одобрительно кивает Валкан и взмахом руки велит продолжать путь. Наш отряд переходит на бег. Тарвальд и Изаар тоже держатся поблизости, жадно ловя каждое слово опытного командира. Как я уже сказал, для демонов мы, все равно что скотина, продолжает сержант на бегу. А что происходит со скотным двором, когда там кончается вся живность? Он больше не нужен. Вопрос риторический, но Рейда все же не удерживается от уточнения. Выходит, они все это время держали здесь людей про запас, чтобы было чем подкормить проходящую армию. В его голосе звенит плохо сдерживаемый гнев. Но почему же мы не освободили их раньше? Я, кажется, переоценил твою сообразительность, умник. Валкан замахивается для подзатыльника, но парень ловко уклоняется. Видно, из тебя боец куда лучше, чем мыслитель. Мы просто не в состоянии спасти всех. Хорошо, хоть сумели так долго сдерживать захватчиков. А когда один из отрядов все же попытался вызволить пленников, сам угодил в ловушку. Теперь нам предстоит вывести остатки этого отряда вместе с уцелевшими гражданскими. Это не похоже на то, как Феррон описывал демонов, называя их хаотичной, своевольной массой. Такая предусмотрительность, как создание пищевых запасов на пути следования крупных армий, требует определенного тактического и стратегического мышления. Выходит, или информация учителя о враге устарела, или что-то поменялось совсем недавно. У тварей появился настоящий лидер, о таком даже думать не хочется. Мы добираемся до города с последними выжившими, лежащего в стороне от движения основной массы вражеских сил, лишь под конец второго дня. Рильнар немного просчитался со сроками, бесконечные стычки с демонами сильно замедлили наше продвижение. Высланная вперед разведгруппа возвращается с неутешительными вестями. Ее командир докладывает: город кишмя кишит демонами. Пробиваться придется с боем, либо попытаемся проскользнуть незамеченными. Никаких боев, вздыхает Валкан, но ругательств не произносит. Эти два дня почти без сна даются нелегко, усталость и напряжение берут свое. Однако сержант сохраняет хладнокровие и собранность. Сейчас, в глубоком тылу врага, ссоры и брань лишь внесут разлад в наши ряды. Вы уверены, что горожане вообще уцелели? Негромко озвучиваю я то, что витает у всех в уме. Разведчик отрывисто кивает, предпочтя не объясняться перед новичком. Тем временем, степняк, поразмыслив, отдает приказ. Пойдем несколькими группами. Сперва разведчики найдут нам подходящий маршрут. Затем двинемся следом, разбившись на пару-тройку отрядов. Как доберемся до выживших, объединим усилия и рванем на прорыв. Хотя я все же надеюсь, что сумеем уйти так же тихо, как пришли. Припасен у нас для этого один козырь в рукаве. Да, и как мы, по мнению руководства, должны вывести обычных людей, когда повсюду снуют демонические шайки летающих кораблей, почему-то не завезли. Тщательно изучив подступы к городу, разведчики находят относительно безопасный путь. Подступы охраняются в основном стражами. В отличие от примитивных, подобных зверью разорителей, чья тактика предельно проста, броситься на врага и рвать в клочья, эти оправдывают свое название. Они невероятно живучи и владеют мощными оборонительными техниками. Осторожно обойдя несколько патрулей этих закованных в костяные доспехи исполинов, мы проникаем в город через пролом в стене, неотступно следуя за проводниками. Улицы завалены обломками рухнувших зданий, но ни единого трупа не видать. Наш отряд возглавляет один из ветеранов-гвардейцев. Мы общаемся знаками и крадемся гуськом, не отставая друг от друга. На одном из перекрестков, где уцелело несколько домов, нам преграждает путь страж в массивном панцире, а с ним – свора разорителей, похожих на диковинных зверей. Эти демоны ходят на четвереньках, обладая тремя-четырьмя парами лап, а их морды вытянуты и усеяны клыками. Нам ничего не остается, кроме как укрыться в полуразрушенном храме Оранга, пробравшись туда через разбитое окно. Как ни странно, святилище почти не пострадало, обвалилась лишь часть крыши, засыпав обломками алтарь перед величественной пятиметровой статуей. В воздухе парят горящие свечи, пламя которых не гаснет и не тает. Я слышал о таких местах лишь в легендах, это один из древнейших храмов. Переждем пока здесь, командует высокий гвардеец, Сняв шлем, он подходит к алтарю, почтительно склоняет голову перед статуей и опускается на одно колено. Вдруг причудливая пляска теней на стенах обретает зловещий смысл. Я чувствую, как стремительно растет чужое присутствие. Неожиданно одна из теней вытягивается в направлении нашего командира, отрываясь от пола. За ней устремляются и другие, извиваясь подобно щупальцам. А великий Аранг, потрясенно выдыхает гвардеец. В тот же миг теневые отростки обращаются на Лету в острейшие лезвия. Глава 16. Теневые хлысты, усеянные мелкими клинками, обрушиваются на ветерана-гвардейца, но тот мгновенно реагирует. За долю секунды до удара вокруг него вспыхивает переливающаяся языками пламени защитная сфера. Острые путы впиваются в барьер, царапая его поверхность, но не в силах пробить. Полупрозрачная оболочка стойко выдерживает натиск. Ки бойца стремительно нарастает. Сфера раскрывается ослепительной вспышкой, на миг выжигая весь сумрак. Мы торопливо перегруппировываемся, уже зная, откуда ждать опасности. «Тенеплеты», — шепчет Рейда, вставая спиной ко мне. Торвальд и Изар занимают позиции рядом. Вернувшиеся после вспышки тени кажутся прежними, но все мы ощущаем чуждое, зловещее присутствие. Я указываю на сгусток мрака, протянувшийся от колонны. На первый взгляд он неподвижен, но в его центре клубится непроглядная тьма за рамками привычного черного цвета. Будь у меня возможность свободно применять свои древесные техники, но и медлить нельзя. Шаг пылающего солнца позволяет мгновенно переместиться к подозрительному участку и вонзить выданный мне клинок из духовной стали в самое сердце тьмы, но уплотненная тень ускользает, и на самом краю из нее выныривает жуткое создание. На несколько мгновений оно зависает над полом, напоминая очертаниями человека. Демон, а иначе эту тварь не назовешь, облачен в одеяние, сотканное из мрака, чем-то схожее с доспехами императорских теней. Вот уж ублюдочное родство. Маска будто срослась с уродливой мордой, на которой застыла хищная ухмылка, обнажающая чистокол мелких зубов. С лба вверх вздымаются два кривых черных рога, с затылка свисают косы, сплетенные из черных с проседью волос, а за спиной стелится шлейф хлыстов, утыканных лезвиями. Стремительное сближение, кулаки наливаются ки, попутно я окутываю клинок своей энергией, заставляя голубую сталь пылать. Демон отражает мой удар хлыстами и отлетает прочь с теневого пятна. Стоит ему оказаться в воздухе, как его тело рассыпается. Из других очагов мрака выпрыгивают точно такие же твари и бросаются на нас. Отряд уже готов к бою, но, чтобы противостоять демонам, всем приходится высвободить ки, что неминуемо привлечет к нам чужое внимание. Действовать надо быстро. Сучьи тенеплеты, рычит Торвальд, единственный в отряде орудующий привычной для северян секирой. Я вам покажу объятия зимы. Взмах стали, и вовне вылетает полумесяц морозной энергии, прошивая насквозь одного из врагов. Попавшая под удар стена храма мгновенно покрывается ледяной коркой. Демоны легко распадаются от наших атак, но также легко возникают вновь. Поразить их непросто, удары почти не причиняют им вреда. Они словно соткались из сумрачного дыма. «Быстро ко мне!» — командует наш текущий командир, жестами указывая направление. Скользя меж вражеских силуэтов, мы смыкаем строй, образуя несколько защитных колец. Скрипя зубами, опытный гвардеец отражает атаку одного из демонов. Отбив серию ударов хлыстами, он контратакует, пронзая тело твари клинком. Оружие вспыхивает пламенем, и первый демон сгорает с жутким воплем. Этот резкий оглушающий диссонанс достоин самых темных глубин преисподней. Демоны ускоряют натиск. Они обрушиваются на нас, а сами тени оживают и пытаются окружить со всех сторон, давая врагам простор для маневра. Бойцы стоят насмерть, сдерживая натиск, пока ветеран занимает место в центре построения. Они боятся огня, бросает седовласый мужчина, подтверждая мои догадки. Сразу несколько демонов выныривают возле нас с Рейда. Умник отбивает выпад острого лезвия, но едва не пропускает удар хлыстом. Я спешу на выручку, оттесняя демона обратно в тень, и свободной рукой перехватываю хлыст. Крепче камня кое-как уберегает меня, но чужая техника рассекает плоть до кости, обильно окропляя пол кровью. «Малое солнце пустыни», — шепчет Изар, и над нашими головами вспыхивает огненный шар, заливая все вокруг жаром и светом, прогоняя тьму прочь. Наши тела омывает теплая дружественная энергия, даруя небывалый подъем сил. По клинкам бойцов пляшут языки пламени, рассеивая сумрак. Тенеплеты не прекращают атак, но теперь их раны затягиваются куда медленнее, а огонь постепенно пожирает их сущность. Изар, едва не вывалив язык на плечо, призывает еще три усиливающие сферы, склоняя чашу весов на нашу сторону. Расправившись с демонами в храме Аранга, я спешу к ветерану. «Командир, надо уходить отсюда», — напряженно говорю я, вслушиваясь в окружающее пространство. Наша недолгая схватка с применением ки уже привлекла внимание демонов, кишащих в городе. Я чувствую, как в сторону отряда движется сразу несколько сгустков темных аур, отряды тварей, почуявшие легкую добычу. «Гляньте-ка, еще один умник выискался», — усмехается собеседник. «Это место уже занято, Зина, и все же к моим словам он прислушивается. Мы выбираем наиболее безопасное направление и спешно покидаем храм. Перегруппировавшись, занимаем полуразрушенный дом в нескольких кварталах на север. Изар в компании пары новобранцев в составе отряда гвардейцев уходит, чтобы предупредить остальных. Ждем возвращения разведки», — объявляет ветеран, чье имя я пока не удосужился узнать, «а пока не привлекаем к себе лишнего внимания». Внезапно все вокруг содрогается. Мы невольно оборачиваемся в сторону храма Аранга. Похоже, там объявился некий могучий демон. Его аура тяжелыми волнами прокатывается по округе, накрывая нас удушливым покрывалом безумия. Седовласый гвардеец разворачивается к одному из наших товарищей, скалясь в жестокой ухмылке. «Я же говорил, нечего брать салаг в такой рейд», цедит он, и его клинок описывает смертоносную дугу. На миг оторопев, я все же успеваю вклиниться, отражая его удар. Меч сталкивается с и так пострадавшей рукой, заставляя меня чертыхнуться сквозь зубы. «Урхард, приди в себя немедленно», — рявкает его товарищ и мощным ударом отправляет безумца в полет. Тот поднимается, пошатываясь и тряся головой. Лицо Урхарда искажается исступленной гримасой. Он делает еще одну попытку наброситься на беззащитного новобранца, но путь ему преграждают оставшиеся гвардейцы. «Я так и знал, что вы все желаете моей смерти», — надрывно кричит он, брызжа слюной. «Все это время мы ощущаем чудовищное давление на разум. В сознании всплывают жуткие образы нашей гибели, дополняясь картинами расправы над близкими. Я явственно вижу, как тенеплеты врываются в мою родную деревню, оставляя за собой лишь выжженные руины, такие же, как те, что мы проходили раньше. Все это, вероятно, работа кого-то из менталистов или кукловодов, вероятно, шепчущих или разделителей. Безумие охватывает еще нескольких бойцов. Нам приходится вступить в схватку с собственными товарищами, но, к счастью, одержимых всего трое. Скрутив их, мы встречаем отряд разведчиков, вернувшийся вместе с группой Эйзара. «Командир, мы обнаружили место, где скрываются гражданские», — докладывает старший разведчик и замечает связанных бойцов. «Какого трупоеда здесь происходит?» Ветеран меж тем разворачивает карту города. «Небольшое помрачение рассудка. Показывай, куда нам двигаться». Боец тычет пальцем в центр города, где последние выжившие окружены демонами на арене для поединков практиков. Твари пока не нападают, но все может измениться в любую секунду. Разведке удалось пообщаться с попавшим в ловушку отрядом. Относительно безопасный путь отступления лежит через городскую канализацию, там меньше всего тварей. Правда, из-за царящей внизу тьмы это излюбленное место тенеплетов. На ходу обсуждая план, мы еще раз меняем укрытие. Демоны уже знают о нашем присутствии в городе, но пока не могут засечь точное местоположение. От храма Аранга, где мы выдали себя применением ки, расходятся поисковые отряды врага. Боги, лучше бы Валкан ломал голову над всем этим. Еле слышно шепчет вынужденный командовать гвардеец себе под нос. Тщательно изучив схему подземных тоннелей, он намечает несколько маршрутов отхода. «Проберемся на арену, встретимся с нашими, заберем уцелевших и уйдем через стоки», — командует ветеран, указывая на карте. «Вот здесь и здесь. Тоннели тесные, так что разобьемся на группы и будем двигаться друг за другом. Нельзя позволить всем угодить в западню разом. Плотное кольцо патрулей вокруг арены не дает пробраться к ней незамеченными. Мы тащим на себе спятивших гвардейцев, заткнув им рты кляпами. Попав под власть могучего демона, они уже не на нашей стороне, хоть сами этого не осознают, считая предателями нас. Прорываться приходится с боем, но помогает небольшая диверсия, устроенная одним из бойцов в стороне от нашего маршрута. Туда стекаются некоторая часть вражеских сил. Попав таки на арену, мы обнаруживаем около 200 изможденных горожан, полтора десятка гвардейцев и Валкана во главе с остатками нашего подразделения. Я замечаю, что некоторые бойцы и мирные жители тоже связаны, видимо, одурманены демонами. Всеми здесь командует сержант по имени Зобр. Доложив Валкану обо всем случившемся, ветеран озвучивает свой план отступления по канализации. «Хорошая мысль, боец», — мрачно кивает Зобр, — «если хочешь сдохнуть». «Есть другие предложения», — встревает наш сержант. «Город кишит демонами, по улицам нам с гражданскими не уйти, так внизу этих гадов не меньше. Причем самых мерзких, тенеплетов», — Зобр раздраженно сжимает кулаки. «Мы уже пытались прорваться, но я потерял львиную долю отряда, а нам эти ребята не доставили особых хлопот». Встревает бестактный рейд и тут же осекается под испепеляющими взглядами обоих сержантов. «Умник ты в шаге от того, чтобы потерять свое звание», — цедит Валкан. «Рекомендую больше молчать и меньше попусту трепать языком». Он поворачивается ко второму сержанту, кивая, чтобы тот продолжал. «Сразу видно желторотых олухов», — ворчит Зобр. «Против демонов лучше всего огненные техники, да только твари и сами это знают. В первый раз, когда мы полезли в стоки, удалось пройти довольно далеко. Нападали в основном мелкие разорители, но это оказалось ловушкой». Он тыкает пальцем в центр схемы подземелий. «Вот тут, где сходятся все основные тоннели, громадный зал. Избежать его не получится при любом раскладе. Там-то нас и поджидала засада. Потерял кучу ребят, но ублюдки не собирались нас убивать, только не пускали. Держат, сволочи, как скот на убой для своих лордов. У Изара, насколько знаю, есть мощное огненное усиление», — возражает Валкан. «Да и у меня свои трюки припасены. Это сильно повысит наши шансы. Пока другого выхода все равно нет». Сержанты еще долго спорят, но степняку удается переубедить оппонента. Видно, что тот после долгого сидения в окружении демонов и сам уже не в себе. «Стоит нам собрать в кучу всех жителей и сделать первый шаг к люкам, как демоны, до этого лишь окружавшие арену плотным кольцом, приходят в движение. Они больше не намерены стоять в стороне, теперь, когда долгожданная добыча вместо покорного ожидая смерти пытается ускользнуть, твари бросаются в атаку». Глава 17. Воздух наполняется зловещим гулом, эхом разносящимся по пустым трибунам, рев, вой и лязг когтей сливаются в чудовищную какофонию. Демоны накатывают волнами, огромные, уродливые, разящие слепой яростью. Передовые ряды атакующих разбиваются о строй гвардейцев, но задние напирают, грозя смять нашу оборону. Люди в панике, многие кричат и плачут, их торопливо проталкивают ко входу в тоннели. Воины едва сдерживают натиск, не давая чудовищам прорваться к беззащитным горожанам. Адепты швыряют в гущу врагов пылающие сферы и ледяные копья, но на место каждого павшего демона встают двое новых. «Мы отступаем к люкам, пятясь и огрызаясь. До заветных решеток всего ничего, но путь кажется бесконечным. Демоны, почуяв близость желанной плоти, звереют. Они ломятся вперед, невзирая на потери, сметая все на своем пути. Я вижу, как одного бойца утаскивают в клубящуюся темноту, другого разрывают на части. Запах крови и смрад горелой плоти забивают ноздри. Когда мы, наконец, добираемся до люков, половина защитников уже выбыла из строя. Ветераны выжигают решетки, пока мы сдерживаем озверевших тварей. Первыми в дыру прыгают самые слабые, раненые и дети. За ними остальные горожане. Гвардейцы и рекруты-новички спускаются последними, прикрывая отход. Я едва не теряю руку, когда пытаюсь захлопнуть крышку люка. Мохнатая лапа с ободранной шкурой и обломанными когтями прорывается в щель и тянется к моему лицу. Рейда одним ударом отсекает конечность, и мы захлопываем тяжелую металлическую плиту. Секунду спустя в нее бьет что-то тяжелое, прогибая края, но люк выдерживает. Меня резко и с силой дергают назад, и какой-то боец заваливает проход техникой земли. Камень с треском обваливается, накрывая меня пылью и мелкими осколками. Теперь между нами и смертельной угрозой есть хоть какая-то преграда. Но расслабляться рано, внизу нас поджидает не меньшая опасность. И все же шанс на спасение теперь есть. Спустившись в стоки, мы делимся на группы. Я замыкаю строй вместе с Рейда, Тарвальдом и Изаром. Нас шестеро, остальные бойцы распределены среди горожан для охраны. Еще один ударный отряд вдвое больше нашего идет в голове. Продвижение дается нелегко. Почти сразу нас атакуют стаи мелких демонов. Мерзкие твари выскакивают из боковых коридоров, пытаясь утащить зазевавшихся во тьму. Приходится прикладывать немалые усилия, чтобы отбиться от них и обеспечить безопасный проход для всех беженцев. Из каждой расщелины на нас таращатся голодные глаза, слышится зловещее шипение и скрежет когтей. Враг только и ждет шанса наброситься на ослабевших. Приходится выставить усиленное охранение, опытные адепты прикрывают фланги и тыл, пока владеющие техниками земли и льда возводят по бокам коридора защитные стены. Но и это не сильно облегчает задачу. Демоны, привыкшие к вечному мраку, здесь в своей стихии. Они возникают будто из ниоткуда, бросаются из немыслимых углов, заставая врасплох. То и дело с той или другой стороны раздаются отчаянные крики. Это твари кидаются на очередную жертву. Большинство таких атак нам удается отбить, но не все, увы, не все. Узкие зловонные коридоры тонут в кромешной тьме. Изар создает множество огоньков, снабжая ими каждого бойца и часть мирных жителей. Как оказалось, южанин мастерски владеет техниками поддержки. Однако даже этих искр не хватает, чтобы разогнать плотную, вязкую тьму вокруг. Она будто живая, то и дело норовит потушить источники света, погрузив нас в первобытный хаос. Как легко, должно быть, заблудиться здесь без проводника. Заплутав раз, ты будешь бродить в темноте, пока не свихнешься от ужаса или не станешь обедом для голодных трупоедов. Тени оживают, стоит нам подойти к центральной части подземелий, где тоннели выходят в исполинский зал из обработанного камня, пересечение подземных рек. Там на нас обрушивается целая орда мелких тенеплетов. Они атакуют со всех сторон, но эти особи гораздо слабее тех, с которыми мы сражались раньше. Благодаря усилению и огненным техникам Валкана удается свести потери к минимуму. Прорвавшись в зал, сержант зажигает под его сводами огромное пылающее полотно, заливающее все вокруг светом. И это уже гораздо мощнее того, что умеет Изар. Излучение окутывает каждого, включая гражданских, своей мощью. Нас, практиков, она усиливает, а обычным людям дает защитную оболочку. Любые удары демонов просто отбрасывают их, не причиняя прямого вреда. Впрочем, отлететь на десяток метров от удара – тоже не сахар, и среди беглецов начинается паника. Не каждый поднимается после такого. Быстрее, прикрывайте отход, командует степняк. Большей части отряда удается уйти, пусть и не без потерь. Гвардейцы подгоняют отставших, а мы с Рейда увязаем в схватке с мелкими тенеплетами, что пытались вырвать из толпы пару детей. Твари берут числом, опутывая нас своими мерзкими хлыстами. «Каждый сам за себя, уносите ноги, если можете», — кричит какой-то гвардеец. «Нельзя пожертвовать всеми ради парочки зеленых юнцов. Мы с Рейда остаемся в пещере одни. Нас все сильнее обступают враги. Демоны наседают со всех сторон. И, кажется, твари стали сильнее, видимо, лишь теперь осознали истинный масштаб угрозы, исходящие от нас. Бежим», надрывается Рейда, отбиваясь от шквала атак. «Я же молча метаюсь меж демонов подобно урагану, круша их мечом и кулаком. Моя ладонь сносит головы из чади не хуже зачарованной стали. Да и шаг пылающего солнца прожигает проплешины в толпе врагов. Огненная сфера еще парит над нами, даруя силу пламени, но постепенно начинает меркнуть. Пробившись к Рейда, разбрасываю окруживших его тварей. Уноси ноги, я их задержу», — рычу я, вставая спиной к товарищу. Такой расклад явно не по душе умнику. «Ты что задумал, собрался погибнуть тут?» — возмущается он, разя демонов клинком. Пораженные твари с шипением отступают, тщетно пытаясь сбить всепожирающее пламя. «Уходи уже», — рявкаю я. «Ясно все с тобой», — хмыкает Рейда. «Решил геройски сложить голову, но я тебе не». Договорить ему не дает мощный рывок, корень отбрасывает моего друга в дальний проход, швырнув над толпой врагов. Это я применил свою древесную технику, чтобы убрать упрямца подальше от опасности. Миг, и еще один отросток запечатывает коридор, сдернутый со стены железной плитой. Сквозь щель он пытается что-то прокричать. «Проваливай, не собираюсь я тут умирать», — отзываюсь я, свободнее орудуя шагом пылающего солнца и мечом, отбрасывая полчища демонов. «Если посмеешь сдохнуть, ты мне больше не друг», — доносится напоследок дрогнувший голос Рейда, прежде чем его аура отдаляется. «Не дождетесь, я еще император переживу». Убедившись, что товарищ в относительной безопасности, я непринужденно призываю корни, пронзаю ими сферу Валкана, отчего те мгновенно вспыхивают. Они разрастаются многоглавой гидрой, выжигая демонов. Свет заливает пещеру, прогоняя тени, но вдруг часть пространства накрывает непроглядная тьма, поглощая всякое сияние. На границе света и мрака приземляется массивный тенеплет, куда крупнее прочих. Его аура полыхает угрозой, а клубящийся мрак тушит мои огни. Растения вянут, покрываясь черными пятнами, и пламя на них стремительно угасает. Какая аппетитная человечина, облизывается демон, живая, брыкается. За что мне такой подарок? В его руке возникает исполинская катана, не меньше 3 метров в длину. Взмах клинка посылает в меня волну пульсирующей тьмы. Рефлекторно по-звериному пригнувшись к земле, я уклоняюсь, и смертоносный вал врезается в своды зала, вызывая подземные толчки. Противник атакует, неспешно ступая в круге света. Саван мрака вьется за ним, стелясь по полу многочисленными тенями. От них отрываются 1000 лезвий и устремляются ко мне. Я переношусь к врагу, на ходу убирая меч и активируя длани асуры. Впитав остатки огненной силы, наполняю ею янтарные всполохи и обрушиваю на демона шквал ударов. Он ловко отражает атаки своим чудовищным оружием, контратакуя разящей тьмой. Меня затягивает во мрак, но 6 рук разгоняют его, будто лучи восходящего солнца. Демон стремительный умело уходит от моих сокрушительных выпадов. Чувствую, мы примерно на одном уровне силы. Неужели офицер, не лорд же? Разум затапливают волны безумия, но я отмахиваюсь от них, словно от назойливых мух. Уворачиваясь, ныряю в самую гущу теней. Клинок демона несколько раз достает меня, даже крепче камня в сочетании с духовной броней не могут защитить от столь мощных атак, и раны становятся все глубже. Мышцы расходятся, под чужим лезвием, как сухой пергамент. Алая кровь окрашивает доспехи, добавляя цветов в наш смертельный танец. Длани асуры источают слепящий свет, разгоняя окрестную тьму и одним касанием испепеляя мелких ублюдков, кидающихся на меня несметной ордой. Каждый удар порождает волну, сметающую демонов десятками. Ближайших тварей охватывает пламя, и они с визгом откатываются прочь. Но в этом хаосе затаился самый опасный враг, офицер. Он нападает из-под тишка, гоня вперед орды прислужников, а для своих атак выбирает идеальные моменты. Клинок внезапно возникает из мрака, пронзая тела демонов, но не причиняя им вреда, и бьет меня в живот. Я пытаюсь перехватить лезвие, но противник разжимает хватку, и из-под земли взвиваются десятки усеянных шипами хлыстов. Они не достают до меня, встреченные оплетающим побегом. Аура демона полыхает, как полыхает мое раскаленное ядро, и я, подобно метеору, переношусь к нему, вышибая из-под савана теней на освещенную часть пещеры. Рыча, он пытается вновь призвать свой мрак, но мои пылающие лозы взмывают до самых сводов, образуя надежный барьер. «Погоди, останься!» — рычу я, стиснув его глотку. Лишенный оружия, он тщетно пытается призвать его обратно. Клинок прорывается сквозь заслон живой изгороди, но тут же оказывается опутан лианами. Демон силится добраться до меча, но я вбиваю его в камень, вызывая сетку трещин. Голова начинает кружиться, мои техники слабеют, а тело покрывается уродливыми пятнами. Неужели лезвие было отравлено? Ярость придает сил. Пылающие длани асуры врезаются в тело демона с чудовищным грохотом, от которого, кажется, содрогаются своды пещеры. Плоть твари взрывается фонтаном черной маслянистой крови, забрызгивая стены и пол. Демон испускает оглушительный вопль, полный боли и незамутненной ненависти. Он пытается контратаковать, но лишь беспомощно молотит воздух обрубками рук. Я не даю ему и шанса на реванш, мои кулаки обрушиваются на врага с удвоенной силой, ломая кости и разрывая жилы. Под градом ударов демоническое тело начинает распадаться, превращаясь в месиво из плоти, крови и осколков костей. Но даже этого мне мало. Я хочу полностью уничтожить эту тварь, стереть само ее существование. Призвав остатки сил, я направляю всю свою ки в одну финальную атаку. Ладони вспыхивают ослепительно белым, и я вонзаю их в грудь демона, прямо туда, где у смертных находится ядро. Бешено вращаясь, они прорывают плоть, мышцы и кости, пока не достигают самого средоточия демонической сущности. В следующий миг из спины твари вырывается столб раскаленного до бела пламени. Оно пожирает демона изнутри, испепеляя его тело и душу без остатка. Чудовищный крик боли и отчаяния взмывает к сводам пещеры и обрывается так же внезапно, как начался. Я стою посреди выжженного круга, тяжело дыша и сжимая окровавленные кулаки. От лорда не осталось и следа, лишь горстка пепла, которую тут же развеивает сквозняк. Мое собственное ядро трещит и крепнет, хотя тьма застилает сознание. Кажется, новая ступень. Мой барьер, окутавший зал, прогибается и трещит. Пошатываясь, я поднимаюсь для нового раунда. Борясь с подступающей слабостью, перетекаю в защитную стойку. Изгородь рассыпается, пожираемая тьмой, и новая волна демонов прорывается ко мне. За спиной раздается неожиданный грохот. Окружайте его, быстрее. В пещеру вламываются два десятка воинов, но среди них нет никого из моего отряда. Впереди несется высокий мужчина в офицерских доспехах, а из-за его плеча выглядывает юноша. «Капитан, так это же Зина!» — радостно вопит парень. «Дружище, ты как? Цел? Меня шатает, но я все еще держусь на ногах». Образы людей начинают размываться перед глазами. Глава 18. Крики боли и отчаяния доносятся словно из-за пелены тумана. Я балансирую на самом краю сознания, но все еще могу различать происходящее вокруг. Лучше всяких слов о нем говорят ауры окружающих, могучие всплески ки, свист рассекаемого клинками воздуха, тугие щелчки спущенной тетивы. Меня окутывает чья-то приятная, успокаивающая энергия, но я не позволяю себе расслабиться. Даже на грани забытия я продолжаю напряженно вслушиваться, готовый отразить любую угрозу, пусть даже вслепую, лишь бы сделать хоть что-то. Впрочем, битва стихает и без моего участия. Чьи-то руки подхватывают меня под локти, и я, убедившись, что это не враг, позволяю спасительной темноте поглотить себя. Большую часть времени меня мутит, а все тело сотрясает мучительная дрожь. Голоса доносятся обрывками, кажется, говорят бойцы из моего отряда. Перед глазами все плывет и двоится, размывая склонившиеся надо мной фигуры лекарей. Но даже на волосок от смерти я не смею потерять контроль, ведь целители, практикующие ки, могут в любой момент раскрыть мою маскировку. И потому, как бы ни был я слаб, приходится из последних сил цепляться за ускользающее сознание. Даже малейшее движение дается с невероятным трудом, остается лишь бороться с забытьем, покуда это возможно. Так проходит несколько часов или дней, чувство времени полностью утрачено. Постепенно зрение возвращается ко мне, и теперь я ясно вижу, что нахожусь в военном лазарете. Вокруг ряды одиноких коек, на которых стонут и корчатся искалеченные, но пока еще живые солдаты. Меж ними грубые деревянные тумбочки. Отец убил бы за такую топорную работу. На каждой пузырьки со снадобьями, кувшины с водой и прочая мелкая утварь. Соседи мои выглядят просто ужасно. Справа от меня лежит некогда могучий воин, утративший ногу. Культя обмотана белыми бинтами, но их чистоту уже успели запятнать грязно-бурые разводы. По распростертому телу великана расползаются уродливые пятна. Сложно сказать, жив ли еще боец слева от меня. Он весь обмотан тряпками, покрытыми теми же жуткими отметинами, что и у правого соседа. Его жизненная аура едва теплится, как света, готовая затухнуть от малейшего дыхания. Молю Аранга, чтобы бедолага не испустил дух. Приподнявшись, я замечаю свободные места, видимо, кто-то из раненых уже покинул лазарет. Хочется верить, что на своих двоих, а не вперед ногами. Убедившись, что я не за решеткой, принимаюсь осматривать свое тело, вернее, тело Зина. С меня сняли всю одежду и облачили в белую робу сомнительного качества. В отличие от товарищей по несчастью, на мне нет повязок. Впрочем, это не значит, что я невредим. Кожу покрывают уродливо заживающие раны от клинка демона-офицера. Рубцы и рваные шрамы пятнают покров то тут, то там. Зато стоит отметить несомненный успех. Даже в критическом состоянии техника маскировки сработала безупречно, сохранив мой секрет. Окажись я разоблачен, и моя голова уже торчала бы на колу, если бы раньше не очутилась в пасти демона. Впрочем, последние вряд ли, твари видят во мне лишь пищу, и вояки императора не стали бы подкармливать врага. Увы, сами ранения достались Рену, а не Зина. Было бы чудом, сумей маскировка полностью защитить мое истинное я. Внутренности жжет, словно каленым железом. От каждого шрама по нутру прокатываются мучительные пульсации. Отрава, попавшая в мое тело, продолжает терзать меня изнутри, но уже не так яростно. Смертоносный процесс замедлился. Первым делом я погружаюсь в медитацию, усиливая внутренние целительные потоки. Жгучая агония чуть отступает, хотя и не исчезает полностью. Становится чуть легче дышать. Палатку наполняет звонкий мелодичный голос, подобный трелям певчей птицы. Он выдергивает меня из транса. «Ну что, ребятки, как вы тут?» – щебечет вошедшая, прижимая к груди стопку свитков. «Сегодня за вас отвечаю я. Не волнуйтесь, сейчас всех осмотрю». Она отвешивает легкий поклон. «Такие, как она, в наших краях редкость. Высокая, белокожая, с длинной соломенной гривой, карими глазами и смешливым личиком. Видимо, северянка. На ней форма гвардейского лекаря, а на рукаве алая повязка с изображением характерной статуи оранга. Спасибо за вашу доблесть и жертвы во славу императора. Уж мы-то вас непременно поставим на ноги. С жаром произносит незнакомка. Меня первым. Конючит какой-то бедолага у входа, воздевая руку. Да, конечно, я пройдусь по всем по очереди, кивает девушка, но капитан Эйрин велел в первую голову проведать. Она встает на цыпочки и вытягивает шею, вглядываясь в лица раненых. Ее взгляд останавливается на мне, уже сидящем на постели. Рядового Зина из клана Кровавого моря, удивленно заканчивает лекарка. Не стоит так напрягаться. Сначала я должна вас как следует осмотреть. Она подбегает ко мне, на ходу перебирая свитки. Найдя нужный, принимается бегло его изучать. Вдруг глаза девушки округляются, будто при виде самого оранга. Склонившись ко мне, она заговорщицки шепчет, прикрыв рот ладонью. «Ты бился с демоном тенеплетом, с офицером?» Я киваю, не желая тратить и без того скудные силы на лишние слова и жесты. Всю энергию я пускаю на исцеление. И сумел выжить, ее губы трепещут. «Ты точно уверен? Может, то был какой-то иной гад?» Она принимается перечислять разные виды, подробно описывая каждого, но я мягко обрываю ее словесный поток. «Нет-нет, постой, я точно запомнил врага». Скупо, в двух словах, я набрасываю облик своего недавнего противника и устало спрашиваю. «Это так уж важно, вообще-то, да», кивает она, вновь утыкаясь в исписанный лист, держа его так, чтобы я мог заглянуть. Я пробегаю глазами по строкам. Почерк меняется от записи к записи. Похоже, меня осматривало несколько лекарей. Пока, судя по всему, маскировка не дала сбоя. Однако целители отмечают подозрительно быструю регенерацию и стойкость к ядам, спасибо моему купанию в том водоеме Алой Сакуры после боя со старым Ху. Это вызывает у них вопросы. Перечитав отчет, девушка вздыхает. Похоже, и впрямь особый случай. Вечно с вами, аристократами, одна морока, бурчит она себе под нос и командует мне раздеться для осмотра. Впрочем, стоит мне сбросить робу, как она сама вспыхивает от стыдливости. Щеки девушки заливает румянец, подбираясь к вискам, но вся ее застенчивость улетучивается, едва лекарка принимается за работу. У нее на удивление сильные пальцы, хоть и длинные, как у музыканта, что играет на гучжине. Она ловко ощупывает мое тело, безошибочно находя проблемные места. Закончив осмотр, девушка разрешает мне одеться, и вовремя. В палату стремительно врывается высокий статный мужчина. Его доспехи испещрены многочисленными боевыми шрамами и свежими подпалинами. На лице россыпь мелких рубцов, словно от когтей. Длинные черные волосы стянуты в хвост, который развивается при каждом шаге. Одним слитным движением он оказывается рядом с нами и обеспокоенно спрашивает. «Зина, парень, ты как, в порядке?» Капитан Эйрин, лекарка съеживается под его напором. «Может, не стоит так давить на раненого?» «Времени в обрез», — отмахивается капитан. «Не знаю, что там твоя семья натворила в столице, мы в этом еще разберемся, но такие бойцы нам позарез нужны». В его голосе сквозит странная смесь угрозы и одобрения. «Я теряюсь в догадках». «Вы о чем, капитан?» Снаружи раздается резкий окрик. «Пропустите немедленно, никак нельзя, там капитан». «Захлопни пасть, рядовой». Голос становится злым и едким, как укус демона. «Капитан, да плевать я хотел на ваши чины. Не уберешься с дороги, отправлю в ближайший город, захваченный тварями. Будешь совершать подвиги в гордом одиночестве и без оружия. Послушайте, господин, у нас тут военное положение, часовой из последних сил держит оборону. Я подчиняюсь только своему командиру, а вы им не являетесь. Не встревай, я сам разберусь». Капитан Эйрин кладет руку мне на плечо. По телу пробегает ободряющая волна его ки. Но даже несгибаемой воли капитана не тягаться с настырностью незваного гостя. Вскоре в палату вплывает долговязый тип в роскошном ханьфу. Первая ассоциация – паук в человечьем обличье. От него исходит липкая, опутывающая аура. «Юный господин Зина», – цедит он с нескрываемым презрением. «Очухались уже? Встать-то хоть можете?» Следом в палатку протискиваются двое верзил, то ли помогать мне подняться, то ли пресекать попытки к бегству. «Слушаю вас внимательно», невозмутимо отзываюсь я. Краем глаза замечаю, как капитан Эйрин заглядывает внутрь, жестами показывает, что все под контролем. Увы, состояние мое оставляет желать лучшего. Говорить можете, и так вижу, грубо обрывает меня чинуша. А подняться сможете? Помощь нужна, я вкладываю в голос всю возможную твердость. Скажите сперва, зачем мне вставать? Лицо визитера бледнеет от бешенства, но он удерживает себя в руках. Охота потолковать с вами наедине, или предпочтете допрос прямо тут? Я почти уверен, передо мной ищейка империи, но что ему надо лично от меня? И тут меня осеняет, губы невольно растягиваются в усмешке. Кажется, я догадываюсь, что меня ждет. Нас припровождают в отдельную палатку, не такую просторную, но обставленную с куда большей роскошью. Пол устилает ковер, в центре возвышается резной стол. Два головореза усаживают меня на походный стул, а чинуша плюхается напротив в кресло, обитое мягкой кожей. Он небрежно отсылает громил, мол, подышите пока за дверью. Разговор нам предстоит долгий и вряд ли приятный для вас, самодовольно скалится незнакомец. Так что советую не юлить. Я, Дин, дознаватель его императорского величества. Мне крупно повезло, что я смог застать вас здесь. Избавил от нужды тащиться на передовую, у меня и в тылу дел не в проворот. Но что-то я все о себе да себе. Давайте-ка побеседуем о вас и об отце вашем. Признаться, я был готов к чему-то подобному, хотя и не рассчитывал, что эти соглядатаи заберутся так далеко, лишь бы пообщаться с отпрыском опального знатного рода. Впрочем, это еще вопрос, долго ли клан Кровавого моря продержится в числе благородных семейств. Знал бы этот сморчок, кого он тут пытается припугнуть, и чьих рук это дело, посмеялись бы вместе. Когда начинается беседа, я стойко держусь легенды, что последние годы посвятил исключительно тренировками и обучению в академии. Недаром я выбрал личину Зина. При всем своем скверном нраве, парень славился прилежанием и практически безвылазно торчал в стенах школы, пока я там обретался. К тому же, насколько мне известно, с отцом у него отношения слегка не заладились, видать, не оправдал надежд родителя на блестящие успехи. Вы в этом уверены? Не унимается Дин, пытаясь зайти с разных сторон. А как вы объясните ваш поспешный отъезд на фронт аккурат перед всплытием скандального компромата? Бросились прочь, сломя голову. Неспроста ведь отвечаете честно. Я уже все вам выложил, еле сдерживаю смех. Моя отправка на фронт была согласована задолго до того, как у моей семьи начались проблемы. Уверен, доступ к соответствующим документам у вас имеется. Собеседник дергает щекой. Если же есть, что предъявить официально, милости прошу. А если вы исчерпали свои домыслы, будьте любезны отпустить меня. Когти демонов не способствуют отменному здоровью, и я хотел бы отдохнуть. Так мы припираемся долго. По самым скромным прикидкам, часа два. Видать, следователь удерживает меня не ради бескорыстных бесед. Либо взятку вымогает, либо чистосердечного признания добивается. Ни того, ни другого ему не видать. Да я и не смог бы их дать при всем желании. Зато лучшего свидетельства успеха моих замыслов и придумать нельзя. Кстати, как там со снабжением водой в столице? Наладилось? Задаю я встречный вопрос. Моя реплика вызывает у Дина целую бурю эмоций. За считанные мгновения его лицо багровеет, а затем сереет. Послушай меня внимательно, ты, кровавый выкормыш. Свистящий шепот вырывается изо рта собеседника, когда он с трудом разжимает зубы. Решил поиграть со мной, коли подтвердится твоя причастность к делам семейки. Хотя, не суть, я и без того могу доставить тебе немало проблем. Твой клан сейчас в одном шаге от забвения, и ты имеешь неплохие шансы последовать за ним. Значит, с водичкой порядок. Расплываюсь в довольной ухмылке и откидываюсь назад. Облокотился бы на спинку стула, да только нет ее. Забирайте его, дознаватель не сразу подбирает слова. Обратно в лазарет. Пусть пока радуется, что легко отделался, расследование еще не закончено. Но я упрячу тебя за решетку раньше, чем ты выслужишься перед императором, уж поверь. Времени у тебя в обрез. Угрозы, угрозы, сплошные пустые угрозы. И главное, совсем не по адресу. Громилы тащат меня прочь, но я отказываюсь от их компании. Дорогу назад я запомнил. По пути осматриваюсь. Кажется, мы в полевом лагере, наскоро разбитом после недавних боев. Видимо, кто-то еще шел в тот злосчастный город и успел нам на выручку. Правда, где именно располагается наш лагерь, непонятно. Вокруг палаток, где дают приют уставшим бойцам, пылают костры. В котлах на треногах булькает похлебка, на вертелах шкворчит мясо. Воины негромко переговариваются и даже смеются, но не так громко, чтобы сержанты с офицерами прикрикнули. Возле одного из костров меня радушно приветствует целая группа гвардейцев. Ну наконец-то, Зина, братец, лучится улыбкой высокий парень. Еще несколько бойцов в тяжелых доспехах подходит поближе. Ты, стало быть, уже на передовой, но пока не полноправный боец. Те, кто сидит рядом на бревнах, глядят на меня с живым интересом. Я открываю рот и запинаюсь. Ни одного имени на ум не приходит, а ведь все они смотрят так, будто я их лучший друг. Один вон вообще братом назвал, на родича-то он не шибко смахивает. Ты чего, язык проглотил от радости, подначивает высокий. Погодите-ка, это часом не тот самый Зина из клана Кровавого моря, ухмыляется один из сидящих на бревне, с обнаженным торсом. Кажется, будто его тело сплетено из древесных корней. Я слыхал, ты силен в водных техниках. Покажешь нам парочку, а то твои дружки мне все уши прожужжали. Глава 19. Да уж, точно язык проглотил, ухмыляется боец с обнаженным торсом и поднимается с бревна, поигрывая мускулами. Он подходит вплотную, оказавшись со мной нос к носу. Я-то думал, ты повыше будешь, хмыкает он, протягивая руку. Младший сержант Сейдр, клан земной дрожи, твои друзья превозносят тебя как могучего воина. Не хочешь подтвердить их слова в дружеском поединке, показав, на что способен? Словно в подтверждение своих слов, он топает, вызывая легкие вибрации почвы под нашими ногами. Незнакомец буравит меня взглядом, явно упиваясь своим превосходством в звании. Видать, считает, что и в силе тоже. Я прикидываю, в моем истинном облике он бы мне и до плеча не дотянулся. Пока приходится смотреть ему прямо в глаза. Не спешил бы ты так, младший сержант Сейдр, парирую я, закатывая рукав, а то можешь успеть и оказаться на моем месте. Ответ скрывается под тканью одежды. Я демонстрирую всем багровые пятна, расползшиеся по коже. Хотя, присмотревшись, замечаю, они уже начали уменьшаться. Регенерация практика потихоньку берет свое. Где-то в глубине тела еще тлеет отголосок боли, но сейчас у меня есть заботы поважнее. Эти ребята, например, жаль, не удается припомнить никого по имени. В академии я со многими свел знакомство, но вот ближний круг Зина так и остался для меня тайной. То ли случая не представилось, то ли сам покойник избегал этих встреч. На лицах бойцов читается смесь удивления и брезгливой гримасы. Я для пущего эффекта пошатываюсь, но в последний миг выставляю ногу, удерживая равновесие. Попутно изображаю выдержку настоящего аристократа, который пытается замаскировать собственную слабость, чтобы не ударить в грязь лицом. Последствия отравления, глухо поясняю я, пока повременим со спаррингами. В рядах гвардейцев пробегает нервный смешок. Похоже, об этой дряни они наслышаны, и явно ее опасаются. «Эй, так это ж яд тенеплетов!» — выкрикивает один из дружков Зина. «Он самый!» — киваю я, все так же притворяясь, что подавляю недомогание. Сейдр кривится, но с места не двигается, продолжая красоваться мускулатурой. Он обводит взглядом толпу. Где носит этого остолопа Кирайлот и лекарь или трупоедский корм? Хищные глаза Сейдра выцепляют щуплого паренька, отчего тот сжимается, будто мечтая провалиться сквозь землю. Оглох, что ли? Живо сюда. Дашь свое заключение. С одной стороны, мне этот сержант никто, поэтому дожидаться каких-то его оценок и реакций я не обязан. С другой стороны, в отряде явно полно дружков покойного наследника Алого моря. Будет странно, если я уйду, не захотев с ними переговорить. Могут возникнуть подозрения и вопросы. Этого мне точно не нужно. Ну что, посмотрим тогда, чем закончится этот цирк. Тем временем, целитель протискивается между другими бойцами, по пути получая пару увесистых подзатыльников. Видать, в отряде его не уважают и не ценят. Глупо. Лекарь – это тот, кто однажды встанет между тобой и твоей преждевременной кончиной. С такими людьми стоит ладить. Младший сержант Сейдр. Паренек вытягивается в струнку. Лекарь Кирайл прибыл по вашему приказу. В его живот без предупреждения впечатывается кулак, окутанный плотным коконом ки, но целитель, стиснув зубы, держится молодцом. Даже не пикнул, хоть и скривился от боли. Поторапливайся, когда старший по званию обращается, рявкает Сейдр, кивая в мою сторону. Он уже заносит руку для нового удара, но тут я на миг ослабляю контроль над собственной аурой, высвобождаю импульс духовной энергии, ограничившись пиком богомола, как и положено Зина. Короткий, резкий и направленный всплеск ки прокатывается по телам стоящих рядом. Я отшатываюсь назад и будто случайно заступаю Сейдру дорогу. Проклятая зараза, сетую я в качестве извинения. Да что ж такое с тобой творится, дружище? Ко мне неспешно приближается долговязый боец. Кирайл, давай уже, осмотри его по-быстрому. Иду и оружие чистить. Хоть они оба всего лишь рядовые, меня не удивляет, что лекарь слушается этого парня. Слыхал я про такую штуку, как дедовщина. Это когда те, кто подольше служит или чином повыше, изгаляются над теми, кто помладше. Похоже, дружки Зина уже навели здесь свои порядки, подлизавшись к младшему сержанту. Или это такая проверка, с чего бы вдруг? Неужто меня в чем-то подозревают? Пока паренек меня осматривает, стараясь лишний раз не касаться, остальные перешептываются и отпускают глупые шуточки. «Разрешите доложить», — бодро начинает Кирайл описывать тяжесть моего недуга. Сам он, субтильный юнец с сине-черными волосами, затянутыми в аккуратный хвостик. Его походный наряд идеально чистый и опрятен, невзирая на род занятий. И рапортует бедолага с таким жаром, словно перед ним сейчас не абы кто, а сам император. «Ладно, Зина, пока отложим дружеский спарринг, идет на попятную Сейдр, а то еще, не ровен час, заразу подцеплю. Лучше поведай, что стряслось, если, конечно, это не военная тайна», — с сарказмом довершает он, явно намекая, что прикрыться секретностью задания у меня не выйдет. «Ну, детали собственного спасения я помню смутно, зато сама миссия». «Про миссию-то мы в курсе», — встревает долговязый, — «его, кажется, кличут Ваном. Это же мы вас и вытащили. Капитан Эйрин был в восторге, что удалось наших живыми застать. Мы как раз спешили на линию фронта, куда обрушилась новая орда демонов, когда узнали о вашем бедственном положении». «Да уж, спасибо пташкам рейда. Это мы уже все слышали», — бесцеремонно перебивает его Сейдр. «Меня больше интересует, что там до этого приключилось. Как гражданских спасали, как с трупоедами бились». Ухватившись за шанс, я в красках описываю выпавшие нам тяготы. Делаю это умело, все же не зря над книгами столько сидел. Широкими мазками рисую общую картину, опуская подробности и щекотливые моменты. За излишнюю болтливость сержант Валкан по головке не погладит. Простому селянину или горожанину моя история, глядишь, показалась бы захватывающей, но для бывалого вояки, так, очередная байка про ратные подвиги. Такими россказнями у солдатских костров только воздух сотрясать. Правда, порой из них и рождаются легенды да песни. Когда какой-нибудь ушлый сказитель в трактире услышит похвальбу разомлевшего от выпивки служаки, глядишь, и положит историю на музыку. Меж тем я ненавязчиво втираюсь в доверие и вызнаю побольше о ближнем круге Зина. В данном отряде имеется трое его закадычных дружков. Двое сошлись с ним еще в академии, с тех пор не разлей вода. А третий, тот самый Ван, так и вовсе знает покойника с детства. В академии, правда, не учился, но сам хвалится, что полжизни с Зинобока бок провел. Потому-то, видать, меня братцем и зовет. Вообще, в их отряде сложилась своя иерархия. Верхушка – это сам Сейдр и товарищи Зина, за ними – пяток прихвостней, а остальные – вроде как за прислугу. Мерзавцы устроили себе здесь свой собственный знатный клан прямо на фронте. Мой сказ прерывает появление их сержанта. Здоровяк раза в два шире Сейдра в обхвате. Рыком, словно оголодавший зверь, загоняет всех по койкам. «Ну-ка отбой, молокососы, устроили тут посиделки, нашли время языками чесать, вот нареветесь завтра на марш-броске». «Опять, сержант, ну за что, и когда, неужто прям с утра?» Слышатся жалобные стоны. Молчать, недоноски. Громила в два счета наводит порядок, и отряд застывает по стойке смирно. Я один остаюсь чуток в стороне. «Эй ты, новичок, как там тебя?» Сержант мельком зыркает в мою сторону. «Дуй-ка в лазарет. Скоро с твоим взводом отправишься обратно в лагерь новобранцев. Не упусти шанс, отдохни сполна. Разрешите идти, сержант?» Задаю я дежурный армейский вопрос. «Свободен», — бросает он, но продолжает сверлить меня взглядом еще некоторое время. «Да, и завтра, как освободишься, загляни-ка к нашему капитану. Он хотел тебя видеть. А может, прямо сейчас сходить?» «Предлагаю я. Спать пока не тянет, так чего откладывать? Гляньте на него, какой прыткий выискался», — ухмыляется сержант, обращаясь к остальным. «Вам бы его слова себе на лбу выбить, чтоб неповадно было от дел отлынивать». Он вновь переводит прищуренный взгляд на меня. «Капитан нынче занят, разбирается с проверкой, а теперь пошел прочь. Надо преподать пару важных уроков кое-каким зазнавшимся ребятишкам. Удаляясь, я еще некоторое время слышу нравоучения вперемешку со звуками затрещин. Это кто опять спихнул на Кирайла чистку амуниции у самих, что ли, руки отсохли? Ах да, простите великодушно, господа благородные, я запамятовал, вы ж небось мозоли боитесь натереть. Разоряется сержант, принимаясь выкликать провинившихся. Судя по именам, влетает Вану, Сидру и еще нескольким дружкам Зина. Просто бальзам на мою душу. В лазарете я провожу еще пару-тройку дней, наконец-то свидевшись с настоящими армейскими товарищами. А вот с капитаном Эйрином пересечься так и не удается. Он отвечает за все подразделение, и, похоже, этот напыщенный имперский дознаватель Дин решил здесь все вверх дном перевернуть. Неудивительно, что войско пока никуда не двинулось и стоит лагерем. Тарвальцы с Аром искренне радуются, когда меня переводят из карантинного шатра в общий. Рейда среди раненых нет, умник в очередной раз подтвердил свое прозвище, отделавшись парой царапин. Он же и направил подкрепление в мою сторону. Наконец-то я узнаю подробности случившегося. Демоны, учуяв всплеск ки, стянулись к подземелью со всего города. Отряд капитана Эйрина, занятый зачисткой округи, тоже прознал про осажденных и поспешил на выручку. В итоге они спасли не только горожан, но и нас. Общий лазарет поистине огромен, и народу здесь куда больше. В воздухе висит непрестанный гомон, к которому, впрочем, быстро привыкаешь. Тут постоянно что-то происходит. То и дело слышатся чьи-то стоны и крики боли, видать, лекари орудуют. Помимо отравленных и зараженных, сюда свозят всех раненых. И, к моему прискорбию, далеко не каждому суждено вернуться в строй. А знаете, ребят, лучится улыбкой Тарвальд, я, конечно, несказанно рад, что мы живы-здоровы, но есть и еще кое-что, отчего я прям в восторге. Угадайте, обещаю за вас в наряд сходить. Да ладно тебе, не томи, отмахивается Изар. Выкладывай уж, а в наряды мы и сами сгодимся, чай не увечные. Северянин приподнимается на койке, обводя нас лукавым взглядом. Я пристроился на краешке постели Изара, мое собственное место в другом конце лазарета. Пришлось маленько потеснить приятеля ради задушевной беседы.